С Невы тянуло свежестью, запахом воды и смоляных канатов. Из города приглушенный доносился стук подков и дребезжание колес по мостовой. Где-то далеко, должно быть, в Семеновском полку, бил топту барабан. Топта — вечерняя заря. Белая ночь надвигалась на город. Воробьи перекликались в кустах. В березовых аллеях, укладываясь на ночь, серый дрозд посвистывал томно и нежно. Запах сада то вливался в комнату, то глушился терпким, крепким запахом табака. Старый и молодой Ранцевы расстегнули кафтаны. Белые камзолы выделялись в сумраке комнаты. — Гляжу на тебя, Алексей, и не знаю, кем ты будешь, — сказал Ранцев полковник. — Так як же? — Казали певчим. — Певчим и буду, — скромно ответил Розум. — Нет, братец, прозорливость моя говорит мне быть тебе и поболее, чем певчим. И рост, и красота, и осанка. Тебе в гвардии солдатом быть. Ныне, конечно, не те времена, — полковник вздохнул. — При Петре. Алеша мягко улыбнулся и, коверкая русские слова и стараясь, возможно, понятнее изложить то длинное и сложное, что ему надо было сказать, и что он это чувствовал не понравится полковнику, тихо проговорил. Господин полковник, не маю ревности к военной службе и до смерти боюсь воинского артикула. Спевать — вот моя охота. Вчера его сиятельство граф Ливенвольд изволил слушать, как я в капеле пел один и с хором, и сказывал, дюже гарно у меня идет. Он указал мне ревность иметь к чтению философов, к развитию ума, к изучению итальянского пения. Он сказал, что даст мне случай послушать придворных ее высочества французских певцов и знаменитых итальянских кастратов. Воинское искусство представляется жестоким, нежному моему сердцу. Вот хвилософия. Полковник перебил Алешу и не дал ему договорить. Он нетерпеливо стукнул кружкой. В словах Алеши он услыхал то, что давно раздражало и заботило его. Этим миролюбием полна была вся теперешняя послепетровская жизнь. Об этом любили говорить в салонах Петербурга, и от самого двора Анны Иоанновны веяло этим желанием перековать мечи на орала. Вместо петровского живого дела пошла роскошь хи-хи-хи да ха-ха-ха, да вот это самая философия. Полковник Ранцев, прищурив глаза, смотрел на Алешу. «Кто его знает?» — думал он. «Кем еще станет этот красавец певчий? Какая фортуна его ожидает? Молод, а туда же!» О философии рассуждает, воинское искусство порицает. Надо, пока не поздно, выбить из него сию дурь, философию. «Есть мнимые философы, — с горечью сказал он, — которые укоряют великого Петра жестокостью и бесчеловечием на войне и называют вообще воинов наших варварами. Но не всегда ли кровавы средства на войне? Высочайший нравственный закон равно ли действует как на философа в кабинете, так и на гренадера, который возьмет штурмом батарею и еще бродит по колено в крови? При взятии крепости приступом, как брали мы Нарву, с великим уроном легко ли сохранить чувство человечества? Вот отчего война бывает всегда жестока. А жестокость сия происходит от человеческой натуры. Сколь любезно всемирное согласие и братство чувствительным душам. Так мечтали много веков философы, и ныне о том восклицают. Но представим себе злополучные времена, в которых Россия страдала под игом варваров, когда поляки и татары, пользуясь изнеможением нашим терзали отечество наше, и целые российские княжества покорены были их подданству. Внутри раздирали сердце России самозванцы, раскольники, стрельцы, разбойники, злодейство и предательство. С севера шведы наводнили было Россию, где, ископав они гробы, в них погребли себя невозвратно. С юга империя оттаманская, по своему закону и духу правления, всегда была опасный враг России и вечный неприятель христиан. Прочти историю отечественную, и сердце обольется кровью. Чувствительный человек потрясется в бытии своем, представив в живой картине все ужасы, понесенные России. Старый Ранцев залпом выпил кружку пива. Белый свет северной ночи стоял в столовой. В углу у зажженной восковой свечи сидела Адель Фридриховна и, наклонившись над пяльцами, вышивала гладью. Рита сидела у ее ног на маленькой скамейке-качалке, расставив колени, держала в руках концы пяльцев. Петр Ранцев неподвижно стоял у окна. Алеша облокотился на стол и глубоко задумался. Не все понятно ему было в словах полковника, но самый гром его слов захватывал. Полковник замолчал, и Алеша тихо спросил и сам испугался, что нарушил молчаливое шествие ночи. «Ось подивиться, что же дальше?» «Дальше?» Полковник встал, Алеша медленно поднялся от стола и подошел к Петру Ранцеву. Под самый потолок уходила голова полковника и была освещена зеленоватым отблеском июньской ночи. Серый дрозд вопросительно просвистел в кустах сирени и, точно подзадоривая, спросил: «А дальше что?» «Дальше? Поистине справедливо, что мы учинились оружием и промыслом славным, страшными во всех частях света, громкими. Российский народ есть прехрабрейший на свете, и с сей стороны никто не смеет опровергать достоинства наших. И в пределах России явились те, что в Риме были Сципионы, в Афинах Мильтиатиды, Фемистоклы, Аристиды, Фразибулы, Каноны и Фрикраты и Тимофеи, в Коринфии Тималионы и напоследок в Карфагене Амилькары и Аннибалы. И у нас также есть свои Курции, Кольберты, Ришелье и Марлобурги. Но да уступит нам древность и да умолкнет баснословная ее пышность. Посвященные вечности мемфисские пирамиды сокрушились, и ты, колосс родосский, разрушился и смирил свой пригордый вид. Слава наших героев не на баснословии основана, и нетленные поставляет она себе бессмертие пирамиды и обелиски. Славные дела наши незатмеваемые прибудут. Ибо мы не собственно искали славы, но полагали оную в славе и благоденствии своих соотечественников и утверждали на любви ближних своих и на любви своего рода человеческого. Полковник Ранцев высоко поднял гордую голову и так громко стал заканчивать речь свою, что умолкли птицы в саду, и эхо отозвалось в осадовый забор. И доколе российский прибудет глаголющ на земле язык, и письмена не истребятся, не истребятся наши пирамиды и хвалы, не истребит и не затмит славных и неподражаемых дел наших никакая едкость времени, никакие перемены света и никакая грядущих веков отдаленность. «Виват!» — восторженно прошептала Рита. Полковник твердыми широкими шагами вышел из горницы. Сентенция Сергея Петровича, а еще того более, незаметное влияние Риты шлифовали Алешу. Он уже говорил по-русски, лишь иногда вставляя малороссийские слова. Он проникся восторженным обожанием Петербурга и старого Петровского двора, которым была полна вся ранцевская семья. Он начал все более и более интересоваться цесаревишной, что явилось ему сказочным сонным видением, когда проезжал он через Александровскую слободу под Москвой, и о которой говорили с почтительным восхищением и называли «Искра Петра Великого», «Наша солдатская дочь», «Преображенского полку капитан». В этом году по всему Петербургу дивно уродились ягоды. Не было сада на Васильевском или Петербургском островах, где не кипел бы на особом кирпичном очаге в медном плоском тазу сахарный сироп, и румяное от жара лицо молодой петербуржанки не склонялось к нему, наблюдая, как опускаются и поднимаются в нем большие ягоды, пускающие прекрасный то розовый, то малиновый сок. У Ранцевых вдоль забора с южной стороны в густых кустах бесчисленными длинными кистями, сердоликовыми сережками повисли ягоды красной смородины, их прерывали шпалеры прозрачной, восково-желтой, ароматной белой смородины, а за ними висели громадные кисти, точно матовый виноград, черный. У крыльца пылал в очаге, сложенном из кирпичей, огонь. На очаге под наблюдением Адель Фридриховны закипал сироп. Две дворовые девки и два денщика проворно чистили ягоды, которые им носили в корзинах Рита и Алеша. Вовсю шла варка варенья. «Ну, довольно, довольно, довольно, милая Рита», — ласково сказала Адель Фридриховна. «Ты совсем-таки замучила Алексея Григорьевича. Замучаешь такого верблюда. Ну да ладно, идемте к качелям. Помните, вы мне 5 фантов должны, и ни одного еще не исполнили». Рита в домашней самаре с маленькими фижмами, в юбке бледно-желтого цвета, с голубыми васильками по ней, церемонно присела, протянув худенькую руку, согнула ее призывно в кисти и, томно, чему-то слышанному и виденному подражая, протянула сердечком, сложив губы, туда. И быстро-быстро побежала по березовой аллее к высокому столбу, с которого свешивались толстые веревки. Она села в широкую холщовую петлю, уперлась маленькими ногами в песок и подняла худенький подбородок миловидного лица. В руке у нее был сорванный ею на бегу лист лопуха. Она обмахивалась им, как веером. «Скажите», — протянула она, — «Рита видала придворных дам цесаревны, она подглядывала в шелку на ассамблеях и куртагах и усвоила придворные манеры. Скажите, вы умеете бегать на гигантских шагах?»